Как-то ездили мы с сестрой Натальей на литературную конференцию в Финляндию. Она вся прошла за городом, на зеленой травке. Кто хотел, сидел на раскладных стульях, а кто предпочитал валяться, валялся под дубами. Мы интервью давали, валяясь. Интервьюер тоже валялся рядом. Комара ни одного не пролетело, хотя рядом было озеро. Все было мирно, расслабленно, трезво. Зная собственную склонность к свинскому пьянству, хозяева запретили продажу вина и пива во время конференции, но по ее окончании обещали хороший выпивон. Так и вышло. Нас всех посадили на пароходик и отправили в плавание по системе озер, соединенных каналами. Финская сосновая природа, чистая вода, скалы, редкие темно-красные домики, вокруг которых не наплевано и не намусорено. Едешь и дивишься, отчего по эту сторону границы все так чисто и благостно, и отчего с нашей стороны совершенно аналогичным населением карелы, ингерманландцы, финны, такой глобальный срач. Но этот метафизический вопрос, как всегда, повисал в воздухе и не получал ответа. Винище на проходе было залейся, и пиво тоже. Так что финны уже через 20 минут ходили со стеклянными глазами и красными лицами. Но оставались такими же молчаливыми и сдержанными. Нация интровертов. Все внутри. Несколько человек, кто покрепче, оказались музыкальным ансамблем. Они достали маленькие гармошечки, буквально размером с дамскую сумочку, и заиграли на них, припевая что-то рифмованное. Другие слушали, сдержанно веселясь и молчаливо одобряя. Я спросила у финского переводчика, про что поют? «Это, — сказал он, — частушки про Троцкого». Перевод, — сказал он, — примерно такой. «Троцкий тесто замесил». Троцкий блинный печь собрался. Ой, Троцкий, ой, Троцкий, не знал он, что Суоми исконно финская земля. А потом ансамбль гармонистов, окончательно уже остекленев, заиграл калинку. И тут один фин, соломенно-белый, в глухом черном суконном костюме, длинный как лыжи, вдруг одним прыжком вскочил на рундук и заплясал в присядку, далеко выкидывая сухие, как жерди, ноги. Лицо у него при этом оставалось неподвижным, только наливалось малиновым жаром и потел очень. Казалось, он пляшет не потому, что ему хочется, а потому, что не плясать не может. Если бы частушечники не оборвали мелодию, он бы, наверное, упал на палубу с сухим стуком, как Кощей. Но они милосердно прекратили песнь. Остановился и финн. Тяжело дыша, он выпрямился во весь свой двухметровый рост плюс рундук, встретился с нами взглядом с этой высоты, постучал себе согнутым пальцем в грудь и сказал: «Ум! Европейский! Душа русская!»